Алло, Валентин, Валентин Петровн. Она. Привет. Здравствуйте. Деньги отдала нам? А? Деньги... Не взял, не взял. Как не взял? Совал, совал, он сказал, ни в коем случае. Да, а сколько ты... Я за ним по этажам бегал, догонял, а он никак. А кто, за кем ты? Я только с работы пришел. За Игорем. За младшим или за старшим? Ну, такой высокий и худощавый. Сколько ему лет-то, это мой племянник? Ну, лет 18, наверное. И, а сколько ты ему сувала-то? Только час вот, час назад. Да? А по этажам бегала за ним? Да. А куда? Он от меня на второй этаж, и я за ним. Да. Выше, то есть на этаж. Ага. А... И с деньгами сую ему, он, не-не-не, бабка нет. А сколько ты ему сувала-то? 400. 400? Нет, даже 500. 500? Откуда такие деньги? Руслан, что ли, привез тебе? Никто мне не принес, пенсия моя. У тебя денег не было позавчера, мы с тобой разговаривали, на выпивку нам не хватило. Я насчет денег мы не говорили. Ты говорила, денег нет, пенсия кончилась, ты говорила мне по телефону. Не, я такое не говорила. Это старший Игорек звонит. С кем ты меня перепутал? Да пиздишь ты все, старуха. Да нет. Сейчас бегал час назад за ним, и он не взял у тебя. Час назад, он, спроси его, он подтвердит, да, что я ему деньги совала. Он спит, я пришел, он спит уже, блях. Сука. Ах, спит? Ага. Ты разбуди, да спроси. А, не, я это у матери говорю, где деньги, а она говорит, а старуха не приносила нам, говорит. Не, матери я и в глаза не видела. Ну, а видно, это вот, мать говорит моя, что ты не приносила деньги нам. Я мать в глаза не видела, я его встретила, он курил на площадке. Зачем я к вам буду стучать-то? Ну, давай... Я давно сам... Курил на площадке. А поднимусь сейчас к тебе за деньгами, а что такого? Я завтра отдам вам. А что ты не открываешь дверь-то? Да уж я спать легла голая, что я тебе буду голой открывать? Голая? Конечно, в ночной рубашке. А трусы, портки носишь под ночной? Нет. Нет? Ночью в портках не спят. А старая пизда там? Ночью только в рубашке спят, ночная рубашка такая есть, вот так... в ней спят. Какая? Сексуальная? Она так и называется, ночная рубашка. Сексуальная рубашка на тебе? Какого цвета? Специальная есть для нашего женского пола, есть ночные рубашки. А она сексуально выглядит? Обыкновенная рубашка. Но подожди, ну вот это трусики не носишь под рубашкой? Нет, ты никто не носит. Но там старую пизду можно углядеть? Ой, нахал, ой, нахал, ой, нахал. И не все на тебе со старушкой так разговаривать. А у меня сейчас жены нет, на что теперь? А? Жены-то нет у меня. Сейчас. А куда же она делась-то? Да мать ее выгнала тогда. Выгнал? Твоя мать? Да. А-а-а. Анька выгнала, мама Ани выгнала ее. Ну да, твоя мать выгнала, да? Анна, да, почтальоном, который работал. Она же выгнала мою жену-то. Ой. А это сама Руслана, сына второго, жена моя забрала к себе тогда. Ты что, не знаешь, разве нашу историю? Никого я к себе не забирала. Да не твоего Руслана, а моего сына Руслана. У меня же 20... А у тебя сын Руслан, что ли? У меня Игорь сын, вот которым ты сегодня бегала за ним, как ты говоришь. Да. А второй Руслан у меня сын. Да. Вот это при разводе жена моя, Танька, забрала Руслана. Потому что мать выгнала мою жену. Ага. Вот, и теперь... А сейчас твоя жена где живет? Она живет в другом районе, на этом самом, в Можайске. В Можайске? Она за Лукьянова замуж вышла там, Андрей Лукьянов. Да? Да. Она замуж вышла? Да, но мать ее выгнала, не стала... Она же недалеко от вас, у нее квартира отдельная была. Но там сейчас ее муж взял к себе, там удобнее жить. Да? Вот. А это, наверное, сдают, что ли? Ее-то, у нее же однокомнатная квартира была. Да, там сдают. Она же в детстве сирота была, у нее ни матери, ни отца. Да, там ее, гастарбайтером сдали, этим таджиком. квартиру. Таджикина взяли ее. Таджики никогда на русской не женятся. Нет, квартиру снимают таджики у нее. А, снимают. Это другое дело. Это другое дело. Ну, в общем, я сейчас без бабы, вот, может, к тебе прийти. Да? Да. Ты как? Насчет поэта. Вот разбуди, Игорь, и спроси, что я приносила деньги. Вали, это самое. Давай сейчас к тебе приду. Да не надо ко мне, я голая придешь. Голая? Я уже спать легла. Наоборот, голая самое оно сейчас мне. Ох, у меня... Ну что ты, с голоду умрешь за ночь-то? Я говорю, голая, наоборот, ты меня прям, ух, сейчас, ох, пух. Голая. Да. Ты сейчас голая, красивая такая, горячая вся. Да прям красивая, старая, морщинистая, не надо преувеличивать. Да? Старость есть старость. Ну ты, кстати, да. Раньше красивая, красавица была, а сейчас что-то как это стало. А сейчас как нарочно, вот судьба как делает, как Бог дает красоту, а потом ее тут же отнимает к старости, да, с такой силой отнимает. А может тебе пластику сделать? Сейчас Гурченко, помнишь, Людмила Гурченко была жива? Ну, она же замуж 5 раз выходила, а я не собираюсь замуж. Ну что, у тебя там... Она как выходит замуж, так идет пластику делать. Ну, у нее там... 5 мужей, 6 мужей у нее. Валь, ну у тебя там сейчас это, между ног уж все плесенью заросло, наверное. Да нет, не заросло. Ну, природа создала, чтобы не зарастала. Ну там надо хоть пробивать иногда. Не стыдно тебе с старушкой так разговаривать, на такие темы поднимать гадкие? Какие гадкие? Нормальные темы. Сейчас спид-инфо. Гадкие. Валь, ты сама матершинница такая, что ты не прикидывайся такой приличной, ладно? Давай не будем. Чего? Давай не будем. Ты такая матершинница сама и прикидываешься такой прям правильный. Сейчас. Матершину я вроде отбиваюсь. Чем-то отбиваться не надо. Валь. Вы хулиганите, а я отбиваюсь. Подожди, давай разберемся. Кто тебе все-таки звонил? Все-таки не 218-й, получается, не мы. Сами говорите, а это тебе из 218-й звонит. А кто такие транкеры, получается, транкеры? Тоже вы прислали вот эти транкеры, бумажки шоколадкой, тоже вы прислали. А какой-то молодой человек высокий к тебе приходил, это что, разве от нас? Чего? Ну, кто тебе передавал бумажки-то? Что, в почтовом ящике лежало? Нет, к тебе позвонил тогда молодой человек. А, нет, нет, кто-то положил и сам убежал. Точно, вспоминаю. Да. А еще был... Положил и убежал. Еще был такой вариант, что к тебе приходили летом, и один фонариком в тебя светил, а второй говорит, вам письмо заказное, помнишь так? Да. Это... Ой, что только... И пиццу приносили, и скорую вызывали, и что такое не о, творят а надо мной. Это кто? Это Кири Картава из Алтайского края виноват. С какого Алтайского края? С Алтайского края. Кири, Вай, привет! Помнишь, как звонит? Вай, привет! Ну, он Картавый, но он у вас живет. А откуда у нас Картавый? Отродясь у нас, кто же у нас? У меня Игорь живет, сын, это жена его гражданская, мать моя. Кто у нас еще живет? Да вас там много всегда, без конца идут ребята молодые. А Картавый, кто у нас Картавый? Я что-то не знаю таких. Валь, ты что придумываешь? Какие у нас Картавые-то живут? Это... Да ты сколько раз подойду к телефону, а это тебе звонит Картавый, хуй так и говорит. Да это с Алтайского края, Килька. Как может меня знать Алтайский край? Из Горно-Алтайска, Киря. Кирилл. Ну, какое он ко мне имеет отношение? Так он пранкер, телефонный террорюга. Старушечий этот самый выкормыш, он любит старух. Да? Да. Он из Алтайского края хочет к тебе приехать. Чтоб ты... Так я и приняла. Чтоб ты квартиру ему переписала. Так я и подпишу, что я чокнутый, что... Валь, а тебе же весь контакт говорит. Вконтакте ты звезда. У тебя в группе по 500, по 600 поклонников в твоих группах. Да что ты? А знаешь, как они тебя преобразовали твою фамилию? Валентина Петровна Анусова. Не Аносова, а Анусова. Ударение изменили. Да, потому что ты материшься, вот они тебя сделали анусовой. Ударение переставили. Представляешь, это Киря Картавый виноват, и Андрей Лукьянов виноват, и Егор Риририсов виноват. Откуда такие фамилии? Я никому не знаю, в глазах не видела. Ну как, они тебя по интернету вычислили. Ну и что, им легче стало? А помнишь, тебе шубу приносили какие-то ребята? Помню. А ты кричала, бандиты, это бандиты, задержите их, бандитов. Шубу, это вы из 218 приносили. Опять все из 218. Так... А кто же еще-то принесет? Это... Кто меня еще может знать-то на Войковской? Это телефонные террорюги. И они с шубой пришли? Да, они тебе подарок. А еще я приносил тебе кошачий корм, помнишь? Помню. Ну и что, я тоже... Шесть штук. Да. Помню. Куда ты... Помню. А я же кошатница. А да, вот. Я каждый день кошек кормлю. Да, и... А ты во сколько выходишь кошек кормить? Утром. Во сколько? Часов 9? Да. Угу. Это ты, подожди, ты во дворе кормишь их, что ли, у нас? Вот. Не во дворе, а вдоль дома. А, в 9 часов утра примерно, да? Вдоль дома. Я смотрю... Кладу им. Ага, а там что, в подвале они у нас живут, что ли, да? Уж я не знаю, куда они прячутся. Собак все... Мне лишь бы положить, а я прихожу, нету, значит, съедают. А собаки... А потом в пятерочку идешь, да? Да. В 9 утра. А ты во сколько? Часов 8 встаешь или пораньше? А да как? Да, как проснешься, да? Да. Слушай, а Руслан к тебе приезжает, нет? Приезжает. Или он на практике на юге? Когда на практике, а когда не на практике, приезжает. А кто тебе объяснил, что вот этот календарь, транкеры ты принесли тебе, транкеры? Принесли! Нет, ты говоришь, это люди, которые звонят по телефону. Он у меня на столе и сейчас еще лежит. А это кто тебе рассказал, что это транкеры-то? Там так и написано. Да, или это Руслан тебе пояснил? Там это слово «транкер» написано. Это написано было «Pranker's Band Картавый Хуй», вот так это. Да-да, вот так там написано. А ты как перевела это? Вот как ты сейчас сказал, так там написано. «Pranker's Band Картавый Хуй» было написано. Да, вот так там написано. Это что такое, значит? Ну и что такое, что такое, что ты не знаешь, что это такое? Ну ты английский изучала в школе-то, не? Это не английский. А какой же? Это не поймешь чего. Да, пранкерское сообщество «Картавый хуй» с Алтайского края, Киря Картавый. Нет, слово «толкает» там нету. Он тебе звонит с Алтайского края. С Алтайского? Да. Иди к участковому и скажи, что тебе звонят с Алтайского края. А что участковый сделает? Тебя сразу в психушку. На Алтай поедешь, что? Тебя сразу в психушку 2 на 2 упекут за такие слова. Скажет, старуха пришла и говорит, ей с Алтайки звонят. Представляешь, как будет сиять мент над тобой? Висит, никто не поверит. Да, вот представляешь, это только в страшном сне может присниться, что старухе... Звонит картавый хуй с Алтайского края. Когда с Алтайского края, то особые звонки бывают. Диспетчер, сейчас вам, иногородний, ждите звонок такой-то. Вот такие бывают предупреждения диспетчера. А раз предупреждений нет, значит, с нашего дома звонят. Как говорят, даже, по-моему, раньше говорили, вот вам звонят Горно-Алтайск на проводе, будьте... Нет, иногородние, они город не называют, а говорят, вам сейчас иногородний звонок. Да. Это да. Когда был-то, 53-й... И до сих пор, вот если тебе из другого города будут звонить, и будет диспетчер предупреждать. Диспетчер где? И потом ты оплатишь, если он не оплатит, то ты будешь платить. Да, вот ты, кстати, будешь платить. Вот ты знаешь, что если теперь картавый тебе будет звонить, сразу трубку бросай, кстати, сразу. Да, чтобы не платить. На всякий случай. Как он будет говорить, вай, привет, сразу бросай. Ага. Вот я тебе... Потому что потом придут счета, это вообще пиздец будет. Да. Андрей Лукьянов еще тебе будет звонить с Можайска. С Можайска? Можайска, он звонит. Он тебе, помнишь, разговаривал с тобой о печеньях? Где ты печенье покупаешь? Печенье? Ну, помнишь, он говорит, в Пятерочке печенье покупаешь или где? Помнишь, ты что в Пятерочке печенье по 15 рублей он тебе рассказывал? Андрей Лукьянов из Можайска. Что-то я про печенье ничего не помню. Ой, какая же ты, Валенька, уже склеротическая бабушка. Да нет, склероз, у меня память хорошая, на разговор запоминаю, разговоры. Особенно голоса умеешь различать, я смотрю. Да, тоже умею различать. Значит, Картавый с Алтайского края. Это если он тебе... Я знаю, что ты ведь из 218-й, а прикидываешь иногда такое, прикид делаешь. Да. Ну подожди, это я молодой или старый, как ты считаешь? Давай поиграем в игру. Угадай не мелодию. Не старый, конечно. Конечно, не старый, а молодой. Ты сегодня бегала что, за мной, что ли, получается, бегала ты сегодня? Нет. Как нет? Вот голос-то я не знаю. Ага. Вот, как я могу по голосу определить? Я на вид знаю, кому я хотел деньги отдать. Но он худеньким парень. Высокий. Выше среднего роста, да. Худой, так. Вот. Это... не страшный, какой-нибудь страшилый, обыкновенный. Ага, ну такой, ему подкачаться бы немножко. Он курил на площадке, он на лестнице. На лестнице стоял и курил. Значит... я подошла, ему сую деньги, а он не берет. Ну это мой племянник. А так он мне замок, что он мне сломал. Так он... это самое, он же сфотографировал твой теперь замок, и это наш племянник. Племянник? Да. Да, ну... вот он меня ломал-то. Да он сидел... ему я деньги и пихала. Он сидел на малолетке. А? Он сидел у нас. Сидел? Да, по малолетке. Это ваш племянник разве? Да, он там изнасиловал одну эту... девку изнасиловал. Да. А потом пришлось жениться на ней. Вот да. Вот эта проститутка, которая с вокзала-то. С вокзала-то? Да, я их никак не выгоню. Понимаешь, не пойму, куда... что, ну, проститутка, что ли, изнасиловал? Проститутки сами отдаются. Да у него денег не было, он ее перепихнулись так, а она потом говорит, я на тебя напишу заявление, что ты меня изнасиловал. Во как получилось. А, она так сказала. Да, да, да, Валь, представляешь? Ну и что, все обошлось? Ну все обошлось, пришлось жениться. А у меня денег не было откупить-то его, понимаешь? А-а-а. Да, а теперь вот он... я говорю, бери деньги, где чё кто дает, бери, дурак. А он у тебя не взял, видишь? Не взял, нет. Ну что делать? Сейчас я почему ему давал? Потому что он мне дверь-то ломал, замок. Так он нигде не работает, дурак-то наш этот. Не работает? Конечно, нет. А-а-а. Везде его. А прописан он у вас? Да так пока живет на мать. Без прописки, его... да? Мать моя его жалеет, вот и это. У нас же трехкомнатная. Ну, я знаю, что трех. Поэтому, видишь, квартира-то, конечно, нам лишняя бы нужна для него бы. Ага. Как бы нам раздобыть квартиру для него? Работай, зарабатывай. Я... на стройке, говорят, квартиры дают. На стройках? И этим да. Сторожами дают хорошие квартиры. Там же квартиры работают на стройках. Валь, ну ты сейчас, знаешь, голая, что ли, лежишь-то? Я не пойму. Почти голая. Ой, так сексуально. Да. Ой, Валь, у тебя такие родственники грубые. Да. Ага, тут как-то звонили им, мы разбирались, что это не мы звоним, а пранкеры из Алтайского края звонят. А они говорят, да пошел ты нахэ, бля, да соси у меня пизду, лежи. Вот, представляешь, как баба твоя, как эта племянница сказала? Она так никогда не скажет. Да, при Руслане прям говорит, я люблю, говорит, в жопу трахаться, вот. Нет, она так не скажет никогда в жизни. А кто же это? Это ты что-то преувеличиваешь. Да? Ну, в общем, не туда попали, в какую-нибудь другую квартиру попали. Да. Но как... думаете, что как... это мои родственники. В общем, как, если как, вот услышишь вай-пивет, это с тебя, значит, деньги будут снимать, все. Чего? Вот с Алтайского края тебе звонят, значит. Да. Да. Как же они мой телефон-то узнали? Через 09. И как фамилию узнали? Аноса Валентина Петровна, звезда пранка. Ага. Вот, старуха, которая любит материть всех. Вот они любят теперь старуху слушать, как она матерится. Да? Да. А я думаю, пошлю матом, и в следующий раз не буду звонить. Я с этим расчетом. Валь, ты хуёвый психолог, на самом деле. Думаю, пошли, и они не будут звонить. А тут наоборот, у тебя в группе... А получилось наоборот. У тебя в группах, уже группы твои блокировали имени тебя. Группа, Руслан уже вступался за тебя. Да? Руслан, ты за тебя вступался же? Чего он за меня? Вступался за тебя. Это что такое вступался? Вступался, но защищал. Вступался? Да, тебя защищал, Русланчик. Как он защищал? Ну, группа была... На меня же не напали. Нет, ну ты ему жаловалась, что звонят. Жаловалась. Он блокировал группы наши. Правда? Вконтакте, да. Ой, молодец какой. Да, а мы новые создаем, вернее, эти пранкеры новые создают группы, пранкеры новые создают. Ты что, ты одну закроешь, а новую создаешь? Вот, да, представляешь, как это в сказке, блядь. При Сталине ни такой хуйни не было совсем. Как? При Сталине? Были обыкновенные телефоны, никакой хуйни при Сталине не было. А при Брежневе как было? И при Брежневе такой хуйни не было. А ты что, телефонной... Это я все называю телефонная хуйня, ваш интернет ебучий. Да. Вся эта хуйня, блядь. И вот ничего подобного не было... Ни при Брежневе, ни при Сталине. В общем, с Алтайского края, когда... Ну, ты не веришь, что он с Алтайского края. Потому что с Алтайского края говорят, вас вызывает. Там как они говорят? Нет, они не говорят, вызывает. Вылетит, ладно, и все. Че? Никто, они не говорят, вас вызывает. А не употребляли таких слов. А как они говорят, диспетчер, как говорит? А это когда иногородний звонок, то я сразу знаю, что иногородний по-другому. И диспетчер говорит. Что говорит-то? Сейчас с вами будет разговаривать там, ну, допустим, Тула. Ага. А из города Тула тебя тоже звонят? Ждите звонка, вас вызывает Тула, вот так вот. А если они по скайпу звонят, ты об этом не думала? А что это такое скайп? По компьютеру. Компьютеру? Да. Помнишь, ты была когда у Руслана, и он тебя подозвал к компьютеру? Да. И сказал, скажи им привет, а ты говоришь, а я твой телефон не давала, помнишь? Ему, Руслану, уже звонили на компьютер. Правильно, я его телефон не давала, сами все разузнали. А ты вспомнишь, что Руслан подходил к компьютеру, ой, тебя подзывал к компьютеру. Да? Да. Это не Руслан был. Ты у Руслана... А со мной лицо! Ты у Руслана, когда дома была, он говорит, подойди к компьютеру, скажи привет, помнишь? Нет, не помню. Ой, Валька, как мы тебя все запутали, без помощи. Когда я у него была, он с языком привет, он меня никогда не подзывал. Да было недавно. Валь. Как недавно? Я уже давно у них не была, у них там ремонт был, и я забыла, когда была. Месяц назад ты была, месяц назад. А кто с Русланчиком живет? Руслан, бабка, это бабка Людмила, кто еще там? Там много народу живет. Да. Что же они? Да, во дворе двоюрные сестры живут. Во дворе прям на улице? В этом же доме полно двоюрных сестер. На Магнитогорской. Замужних. На Магнитогорской улице, да? Да. Какой? На Магнитогорской. Да, там. Видишь, как я все знаю-то? Все знаешь. Ты мне вот. Как ты все пронюхал, не знаю. По пьянке тогда мне выболтала. А, кто? Ты. Да я не пьющий. А что ты кричал раньше, кислотой охуячу, кислотой охуячу? А ч Ершову приставали. Давай квартиру, давай квартиру. А я говорю, вместо квартиры кислота. Вместо квартиры получишь муде. Кислоту, я сказал, получишь вместо квартиры. Михаил Поляков тебе звонил, ты говоришь, вместо квартиры получишь муде. Помнишь? Может быть, может быть. Хулиганка. Не говорила. А ты в ЦК работала, Валь? В ЦК работала? Да. В ЦК прям? В Центральном комитете КПСС? КПСС, да. Да, там. А у меня все документы есть. Знаешь, какие красивые? Какие? Глаз не оторвешь. Да. Благодарности это. И там подпись КПСС, и эти члены правительства подписаны. Ёпта. Расписывались. Ебануться. Не охуеть не встать. Бархатные эти обложки такие, да. Это... А можешь мне, знаки... а можешь мне показать-то под дверь принести? Да ты заграбастаешь. Не, ну мы с тобой встретимся в подъезде сегодня, завтра, и я хочу посмотреть. Я курить буду, тебе позвоню, тебя тревожить не буду, просто между этажами встану. Да ты уж на слово поверь. Не-не. Очень красивые, в переплете, в красном переплете бархатном. Вот. И там такая здоровая печать и две буквы ЦК. Да. Слушай. Это благодарность. Там и поздравления с 50-летием. Потом поздравления с работой с 30-летием на одном месте. Вот такие вот поздравительные. А что ж ты такую хуёвую квартирку дали в нашем доме? Разве это хуёвая? Ну, это дом-то плохой, не цыковский. Дома цыковские. Так 30 лет назад он был совсем новый. Ну, это дома цыковские были на Щусева, на улице Щусева. В цыковских домах дают... членом партии, а я беспартийная. А что ж ты в партию не вступала? Партию не вступила. Еврейка у нас была главная, которая принимает партию. Она мне рекомендации не дала. Потому что матершинница была. Ни разу. Чтобы я на работе матом сказала. Подожди, а из-за чего же она тебя не пустила тогда? Да, они вредные, это нации очень вредные. Да? Как у Николая Баскова этот тесть еврей-то, да, был? Да, да, да, вот взяли и его прогнали. А у Руслана? Он их кормил, блядь, зарплату у него отнимали и потом выгнали. Видишь, жиды какие. Жиды, кошмар. Знаешь, он всю зарплату этого жиду отдавал этому... Еве, отец-то. Да, да, да, Еве. Ева Браун. Ева ее звать. Ева Браун. Она же ему сына родила. Да ты что? Ева ему сына родила. А еще есть трансвестит Ева Браун, изображает Аллу Борисовну Пугачеву. Он с хуем, но он переодевается в женское, представляешь? Да. Да, ты знаешь транссексуал? Валь, ну ты что, в общем... Племянник моему денег он не взял, да? Не взял. Ну, что теперь делать? Вот, можешь его спросить. Не взял, и я за ним, а он от меня. А что он сказал тебе? Не возьму, сказал. Да, но он как? Не нужно, бабулька, не нужно. Да, а он говорил тебе что-нибудь про телефонное хулиганство, про это? Ничего не говорил, абсолютно ничего не говорил. Слушай, а как 226-я поживает там у тебя? Чего? Как 226-я поживает? А я ж туда барабан не спрашиваю, как вы живы-здоровы, что ли? Они пьяницы, да? Они не пьяницы, а любители выпить. Ну, это одно и то же. Нет. Есть алкоголь? Какие же пьяницы? Она работает где-то при буфете уборщицы, что ли. И он работает, а он мастер по телевизорам. Да. Отремонтируй телевизоры. А он тебе что же не отремонтирует? У тебя старый хуевенький телевизор. А что ремонтировать, если он показывает? 4 программы всего. Да нет, не больше. 6. 6, да? А у тебя есть, порно-канал там? Какой? Порношный канал есть? Нет. Где порнография? Ты НТВ... Россия, Россия-1, вот такие вот. Культура. Культура? СТС. А Первый канал? И Первый есть. Да-да, еще Первый. Андрей Малахов любишь, Андрюш Малахов? Малахов? А, нет, он, говорит, женился. Да, на старой пизде. Он так долго не женился, а вот год назад что женился. Так он мужиков любит же. А? Мужиков любит, Андрюш Малахов там. Не может быть. Да все у тебя не может. Ты с Моисеем путаешь его, это Моисеев, говорят, голубой. Так, Валь, Моисеев признался, а эти не признаются, эти скрытные голубые. Да? Да. Валя, пойдем в передачу поучаствуем к нему. Чего? Пойдем к нему в передачу поучаствуем. Да слушай, народ что туда набирает? Конечно, 218, это старуха против 218. Такой передач, да? Да, старухи отнимали бандюки квартиру. Мы подыграем немножко приврем. Ага. И нам деньги заплатят и тебе, и мне. Да. А ты сначала спроси, заплатят они или нет? Заплатят. Да, что это они, деньгами там, будут кидаться. Там есть такая Ирина Гурина, она голая ходит по пляжу, по нудистскому Серебряному Бору. Знаешь, Серебряный Бор такой пляж есть? Знаю, Серебряный Бор. Вот, там последние годы облюбовали нудисты, голые ходят, загорают. Да. И там старые бабки даже, ну как бабки, 60 лет где-то, по 60 лет бабки. И говорят, у них отгорожено от общего пляжа загородка, а за загородкой они голые. Это ты все знаешь, там голубые за загородкой, а так они ходят просто, в волейбол играют голые. Я сколько раз туда ходил на пляж и не видел, чтобы голые играли. Так это ты когда ходил? Это с 80-х годов только началось. Я в 90-х ходила. В 90-х ходила? Да, кем? На пляж. С Люськой? И когда, да одна, жара была невыносимая, и я пошла туда купаться. Да? Никаких голых там не видела. Ну, они там, между первым пляжем и вторым. Короче. Я забыла, как ехать-то туда. Это на от Сокола. От Сокола идет троллейбус 86-65. Нет, от нас-то. От вас-то. Ой, от нас-то, господи, это до Сокола сначала. До Сокола сначала надо. Надо мост переехать. Мост. Прямо рядом с мостом, по-моему, пляж. Да, а ты это, без лифчика загорала там, как ты загорала? Почему это без лифчика? В купальном костюме. В купальном костюме? Да. Да? А я люблю, когда девки без лифчиков. Нет, я на такой не способен. Между сисек член засунут, все как хорошо. А, Валь? Я голая нигде не появляюсь. А как ты ходила? Ты 226-я говорит, что ты голая по подъезду ходила. Что, я ебнула, что? Валя, а тебя муж как это, удовлетворял, нет? Не стыдно тебе спрашивать? Почему это я должна отчет держать? Ну, я сосед твой, я же 100 лет с тобой. Мы как одна семья уже. Ага. Да. Квартиру подпишешь? Видал, вымогатель? Квартиру подпишешь? И не стыдно, вымогатель? Ты мне свою подпиши. Я тебе в Бутово, а ты мне свою. Ага, да. Вот и поменяемся. Ты мне трехкомнатный, я тебе однокомнатный. Да? Ага. 500 рублей зажало 500 рублей. Давай квартиру теперь. Ага. Ага. Ой, я устала. О, да? Сейчас упаду. Да? Ой, ну ладно, не падай в обморок. Еще позвоним завтра тебе. Насчет 500 рублей.